Куда падают яблоки? Формула F равно G умножить на M1 умножить на M2 и разделить на R в квадрате выскочила из головы Исаака вместе с шишкой, образовавшейся от падения яблока. Так старик Ньютон сформулировал закон всемирного тяготения, а говоря простым языком, объяснил нам, как падают яблоки. Правда, ни словом не обмолвился, куда они падают. Вот тут-то на помощь пришла русская мудрость. Пришла и заявила: яблоко от яблони недалеко падает. И на всякий случай добавила: от осинки не родятся апельсинки. Видимо, желая объяснить простым языком расхожую истину, по плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Евангелие от Матфея, глава 7, стих 16. Все логично и не вызывает сомнений. Однако в детстве, на даче, я своими глазами видел, как во время жуткого урагана яблоки летали по всему участку и разбивали стекла на веранде метрах в 20 от яблони. «Как же так?» — переживал я. «Рушатся законы мироздания и русские мудрости!» «Успокойся!» — сказал Альберт Эйнштейн. «Все относительно!» И я успокоился, но ненадолго. «Сын за отца не отвечает», — заявил Сталин. Потом спохватился и посадил дочерей, жен, братьев, сестер и прочих домочадцев. Окончательно запутавшись, я решил написать эту книгу, чтобы и за отца ответить, и за себя постоять, чтобы законы вернуть на место, да и с яблоками разобраться. Тем более, что родился я под яблочный спас в середине августа.